в измерениях Вселенной, Вселенная существует 100 вселенских лет. Называется Махакальпа. Это 100 вселенских лет, тоже даже вся Вселенная. Но нашему измерению равняется 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Также Вселенная зарождается, детство Вселенной, там юношество, зрелость, старость, болезни и пролая. Я не помню своих прошлых жизней и не чувствую связи с ними. Почему я должна отвечать за то, что не совершала? Представим, вот пьяный человек убил кого-то, протрезвел, ему говорят, ты убил. Он говорит, а я сейчас буду. А, я же пьяный это сделал. Или вы представьте, вы били в синей куртке, сделали что-то, а потом в рубашке. И вы говорите, допустим, ну я же был в синей куртке, все. Какая разница? Это сделали вы. Помните вы это или не помните? Это сделали вы. И вы будете нести наказание. Многие люди что-то не помнят, но они несут наказание. Что говорить, я не помню свои прошлые жизни. Что говорить о прошлом? Сейчас даже спросить. Что ты делал 7 лет назад, в среду, 10:30? Вот кто вспомнит? 7 лет всего. А кто-то говорит, а я вот что-то не помню прошлой жизни. Ты эту-то с трудом помнишь. Эту люди с трудом помнят. Какая роль отводится ведам женщине? Такая же, как и мужчине. То есть просто способ, сама практика немножечко чуть-чуть другая. А те же результаты, того же уровня полностью все можно достичь. До тех пор, пока живое существо отождествляет себя с полом, с нацией и все остальное, считается, что оно еще несовершенно. Но когда женщина начинает себя вести полностью как духовная душа, то есть находясь в женском теле, но действовать как духовно, то есть по духовным законам, то есть все, тут разница уже, мужчина, женщина, все это. Это называется викамбара. Вне телесной концепции они находятся. 144 тысячи душ, которые достигнут рая. О ком идет речь? Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Райские планеты – это пхукти. Пхукти, то есть это материальная деятельность. Достижение райских планет – это, если вы помните, это такое пхукти-кама называется. Вожделение, трансформированное в желание попасть на одну из высших планетарных систем. Почему 144? Просто они, может быть, день погибнут в какой-то праведной войне. Согласно учению учителя Иванова, ведро воды следует вылить именно на голову, независимо женщина или мужчина, а его система ведь тоже основана на вере в Бога. Ну, вы знаете, это как вот в Бхагавадгите тоже есть такое, там Кришна говорит, таково мое мнение, а Арджуна говорит, а у меня вот такое мнение. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Или абсолютное мнение, или мнение, допустим. Если нет памяти о прошлой жизни, то какая разница, куда попадет и кем будет человек в следующей жизни? Все равно он не будет знать, что он делал, зато он будет страдать. Это очень плохо. Вы будете страдать. Какая разница, знаете вы или не знаете, кем вы были? Вы хотите страдать? Поднимите руку, кто хочет очень сейчас сильно пострадать. Мы можем организовать совместно. Укажите, пожалуйста, источник, где можно прочесть о том, как зачать благочестивого ребенка. А вот можете вот здесь у меня подойти прочитать. Есть такая Чарака Самхита. И также есть в Шримад Бхагаватам, во многих комментариях там описывается, каким образом это сделать. Как защитить семью от шаркающей женщины и подобных вещей. Если она родственница, к примеру, и не может... приходить в дом. Ну, просто ей, так сказать, тапки поменяйте. Не шоркающие тапки. Или скажите ей, прекрати шоркать. У нас паркет. Что-то делайте. Ну, старые люди, ладно. Нет, я имею в виду, это специально делается. Когда специально делается. Да. То есть кто-то приходит, нормальный человек, все, и начинает ходить так, шоркать там. Ваше отношение к цыганам-гадалкам. Ну, честно говоря, у меня почти такое же, как у вас, отношение. Но среди них, сделаю но среди них все-таки есть личности, обладающие определенным сенсорным статусом. Есть. Но их не так много. Есть у цыган на самом деле, которые могут, знают это, передается. Но в основном все цыгане под них работают. Ну, это так же, как вот сказать, что нет экстрасенсов. Ну как, есть они, но их, на самом деле их не так много настоящих. Все остальные под них что? Работают. Вот как вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у человека ангел-хранитель или прокровитель? Если есть, то у каждого человека. Скажите, в общем, что-нибудь об этом. Спасибо. Да, есть такие живые существа, которые называют питы, предки. Есть такая планета Питрилока. Есть такие живые существа, питы, которые могут хранить родословные. То есть есть такие живые существа, которые могут хранить родословные. И ведическая литература описывает этих живых существ, ну, то, что иногда называют ангелами, ангелоподобными живыми существами. То есть они могут наблюдать или помогать каких-то вот своим родам, своим семьям, какой-то личности. Также это может происходить, ваш родственник какой-то, умерший, он тоже может таким образом действовать. Либо вас, так сказать, защищать, либо даже вам причинять, наоборот, беспокойство. Вот очень часто люди, если вам снятся люди, которые умерли, то лучше их помянуть. Если вы во сне видели человека, который умер, лучше сразу на следующий день приготовьте пищу, очень о нем хорошо подумайте, расскажите что-то и покушайте. Есть такие вот живые существа, их называют ганхарва, ганхарвы. Есть такая ганхарва-лока. Это ангелоподобные живые существа с большими крыльями за спиной. В ведической литературе есть такая ганхарва-лока. Планета Ганхарвов, и там проживают эти. И вот Ганхарва или Архангел, да, вот на русском языке говорят так, вернее, на русском это, ну, в нашей речи, если в обиходе, Архангел. Грехопадение по Библии, что это значит? Грехопадение – это отказаться действовать по законам Бога. То есть прекратить действовать по законам, установленным Богом. Начать действовать по собственной прихоти. Есть такое понятие, как нама-кавача, которое проистекает, кавача означает броня. И когда человек начинает повторять Хари Кришна Махамантру, в его биологическом поле появляется вид защитного поля. И чем он продолжительнее и четче повторяет, тем это поле более укреплен. Нама-кавача – броня, созданная повторением Хари Кришна Махамантры. И всякие эти живые существа, уже они могут спокойно уходить. Они воздействовать не будут на вас. Даже если рядом с ним читают, да. То есть на поле слышимости внешне и так тонкое есть поле слышимости. Жена медиум. На протяжении 2 лет я через нее разговариваю с духом бога Индры. Это реально? Почему с духом-то? Он уже духом стал, что ли? Господь Индра, он повелитель небес, он царь полубогов. Он очень могущественная личность. Он не какой-то дух. Это мы по сравнению с полубогами, духи. Вот люди, вот этот эгоцентризм человеческий просто потрясающий. Вот представляете, сидит человек, да, и говорит, а Бог есть или нету? Даже более высокоразвитое живое существо, оно думает, вообще вот он-то вот этот, вот кто так говорит, он вообще есть или нету? И вот эта вот маленькая какая-то такая пипулечка сидит и там еще рассуждает, Бог есть или нету? Такова иллюзия. А еще смешнее, когда она говорит, я Бог. Это еще смешнее. Знаете, я говорю, есть такая вот эта поговорка. Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Будьте любезны, расскажите, пожалуйста, историю об Адаме и Еве и о связи с мудрецами в лицу на Мишаране. Давайте я лучше вам расскажу историю. А то эти все сейчас начнутся, эти духи, мухи, ой. Такая тема всегда такая-то, нечисть. Просто надо понять, что эта нечисть существует, она действует. Я уже вам сказал, как можно от нее защититься. Считаете ли вы себя пророком? Мессией, гуру и тому подобное. Я, по-моему, с самого начала говорил, я обычный человек, абсолютно обычный. У меня нету никаких мистических совершенств, я не хожу по воде, не материализую, не дематериализую ничего. Я обычный человек, точно такой же, как вы. И сейчас у многих... Я никакая не мессия. Что вы можете сказать сейчас о просветлении, о котором говорят буддисты? Достигли ли вы его во время занятий буддизмом? Ну, я достиг, конечно, каких-то определенных ступеней в этой практике, и эти ступени позволили меня перейти вот в эту систему, то есть понять или, как сказать, познакомиться с ведическими представлениями. Что нужно совершить, чтобы возвыситься и прийти в золотой век? Расскажите. Четвертое занятие, которое мы обычно проводим, как раз и посвящено практике бхакти-йоги. Я вас всех приглашаю и на четвертое занятие. То есть вот завтра я расскажу о законе кармы и реинкарнации и свяжу эту лекцию с этими проблемами, расскажу, как происходит. Также свяжу третью лекцию, астрономия, космография, какую-то часть, может быть, затрону, уфологии и так далее. Сколь велика роль еврейской философии в духовном развитии европейцев? Ну, я не думаю, что только европейцев. Практически мы видим, что роль вообще как нации очень огромна в науке, в культуре. Мы видим, так сказать, практически, если я вот даже так... Как сказать, если мы даже будем сейчас говорить любую область там, физики, математики, медицины, изобразительного искусства, театрального искусства, мы увидим, что практически основная, то есть практически основу всей, фундамент всей культуры несет это нация, может быть, так можно сказать. Я думаю, вы все с этим согласны тоже, да? Или нет? Ну, а почему тогда? Зачем вы спрашиваете? Это, по-моему, все знают. И я буду рассказывать о карме, как вот запутывается живое существо в своих поступках, как что происходит, почему мы сразу не можем вырваться отсюда. Как живое существо, соприкасаясь с объектами, оно начинает рассматривать эти объекты как для чувственных наслаждений, привязанность появляется, как эта привязанность, она начинает действовать, и человек не может это бросить. Ему кажется, что это я и мое. Я не брошу этого никогда. Как вот, помните, детский стих есть? Оторвали там мишке лапу, уронили там что-то его на пол. Все равно его не брошу, потому что он хороший. То есть такие стишки. Что вы можете сказать о Махарише, Махиш-йоге, талантливом ученом физике, основателем умственных техник трансцендентальной медитации и программ ТМ Сидхи, ведических университетов и школ Гандхарва и Аюрведы. Спасибо. Джай Гурудева. Джай. Я такого, как сказать, плохого ничего не могу сказать. Хорошего могу, конечно, очень много сказать, поскольку любое знание, которое, я еще раз говорю, любое знание, которое позволяет нам приобщаться к ведическим системам, к ведической науке, оно является очень большим благом для каждого живого существа. Могли бы вы сейчас рассказать о Христе то, что вы не сказали? Ну, может быть, вам на ушко. Нет, я почему обычно не рассказываю, потому что я говорю, очень, у многих людей могут возникнуть какие-то проблемы. Ну, может быть, вот, ну, мы сейчас начнем. Вот, сегодня первый день, будем говорить, это такая адаптация, да, знакомство. Я адаптируюсь, вы адаптируетесь. Завтра нам будет легче диалог вести, послезавтра еще легче. Обычно на четвертый день мы просто как братья и сестры становимся. Вот серьезно я говорю, что так люди очень открываются, раскрываются, поскольку я не даю свои какие-то интерпретации, свое знание. Оно исходит из ведической литературы. У людей происходит отзвук в сердце, в сердечной чакре. Как говорится, они, так сказать, чувствуют, что да, на самом деле у них все складывается в определенную систему, они все хорошо начинают воспринимать, раскрываются, и тогда можно спокойно разговаривать уже, говорить какую-то более серьезную информацию, которая бы, допустим, в первый день очень сильно шокировала бы человека. То есть какие-то противоречия возникли. Иногда люди засыпают, головная боль начинается. Вы, может быть, знаете, да, что существует такое понятие, как грань информационного поля. И когда какая-то информация переходит эту грань, вот нашу грань, то возникает, вот вы знаете, да, когда самолет летит, скорость света, скорость звука, пух, хлопок, скорость света, взрыв, вспышка. А вот когда информационное поле, такое, кстати, извиняюсь за выражение, кондрашка наступает такая сильная головная боль, сонливость или гнев. Очень сильное эмоциональное возбуждение начинается, когда информация не соответствует нашему вибрационному полю. И мы видим, это, сон – это защита, да? То есть человек, он говорит, все неправда, все мура. И заснул, допустим. А другого человека, так сказать, у него наоборот, там гнев возник, он начинает там ругаться или что-то. У третьего человека очень сильно головная боль начинается. Вроде интересно, но голова начинает раскалываться, ломаться. Поскольку эти вибрации, это все. Я еще тем более на санскрите говорю. А это санскрит, он очень серьезно связан с сад-чакра-йогой. То есть каждый звук из санскрита, они раскручивают определенную нашу чакровую систему, очищают, происходит открытие разных каналов, и человек себя может даже дискомфортно почувствовать от санскрита. Так слушает санскрит там какие-то вещи, и у него такое состояние. Что вы можете сказать о таких людях, как Блаватская, Рерих, Карлос Кастаньеда? Вот вы знаете, обычно я иногда вот просто рассказываю, что я бы просто брал бы записки и возил их с собой. И просто бы вот как каждый раз я бы так отсюда вытаскивал бы их, ложил бы и читал. Потому что вот за три года своих путешествий вот почти я не нашел ни одной новой записки. То есть нового вопроса. Все одинаковые вопросы, абсолютно одинаковые. Как можно выучить санскрит? Если вы будете вставать в 3 часа утра и ложиться в 9 часов вечера, в течение 12 лет с перерывами покушать и сходить в туалет и совершить омовение, то через 12 лет вы можете, ну так, достигнуть кое-какого уровня. Кое-какого уровня. У вас есть дети? Да, у меня есть дети. Что сказано в ведической литературе о событиях, которые произойдут с нашей землей 3-4 мая этого года? Вы знаете, я... Не знаю, как отвечать на эти вопросы, не потому, что я не знаю, вот, ну, что может произойти, по крайней мере, или как описывает ведическая литература. Я не всегда знаю, как ответить, потому что не очень хорошо понимаю, о чем спрашивает человек, что произойдет с землей, то есть он всю землю сразу охватывает. Именно 3 и 4 мая, да, по-моему? Да, мая, а уже сегодня какое мая? Или он заранее написал эту записку человеку? Или, может, в каком-то году, может быть, он имел в виду в каком-то году, в 2000 году, или там, в 2001, или в 2003. Каким образом... так, что символизирует флаг сзади? Ну, этот флаг называется мандала. То есть, это такое структурно-геометрическое строение Вселенной. Такое в виде лотоса. Такого тысячелепесткового лотоса. И в центре написано на санскрите «источник вечного наслаждения». источник вечного наслаждения. Есть ли в Ведах упоминание имени Пифагора и Ломоносова? Нет, это не такие великие люди. Да. Все то, что мы считаем великим, не имеет вообще никакой ценности. Вся наша музыка, все этот Паганини, Шекспир, все. Вы знаете, люди, когда я даю лекции вот по гунам, то есть невежество, страсть и благость, ведическая литература рассматривает все с позиции, где искусство в гуне невежества, где искусство в гуне страсти, где искусство в гуне благости, в качестве благости. Музыка, вибрации, литература, живопись, все рассматривается с позиции этих модусов. Все невежественное разрушает нас, нашу духовную потенцию. Все то, что в страсти делает нас материалистичными, и все, что только в благости, поднимает нас до праведности. Поэтому любая литература, музыка, вот что вы возьмете, все имеет разную виду тонкой природы. И если мы сейчас с вами обратимся к нашей так называемой классике выдающейся, то все это страсть и невежество. И в мире лишь не такой большой потенциал систем из этих областей, которые помогают развивать благие качества. Тонко воздействует так, что развивает благо. Поэтому если мы возьмем любую оперу, там, концерты великих классических произведений, то вы будете очень глубоко разочарованы. Всем, чем гордится общество, приводит его вот к этому результату. Но я эту тему не буду трогать, а то сейчас посыпятся записки. Как? Обычно. Вы замахнулись на Шопена? Вы замахнулись на Паганини? На Чайковского, там, Долматовского, Матусовского и так далее. Ваши мысли об Анастасии. Вот если честно, я о ней не думаю вообще. У меня есть куча других мыслей, и все. Я о ней вообще никаких мыслей не имею. Анастасия, ну, дай Бог ей здоровья. Или что там, еды, ума, интеллекта, духовного потенциала, духовного блаженства. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите мое отношение к этому феномену, да? То есть, что я могу сказать? Пока я сказать ничего не могу. То есть у меня есть какие-то определенные мысли по поводу этого, опирающиеся на ведическую литературу, но я не тороплюсь. Аналогично ли в дальнейшем курганы на наших... аналогичны ли? Что это? Даль, доль, тольми... Как? Дальмины, курганы на наших равнинах. А вот это слово «дольмены» – это что? А, «дольмены». Ну, я, вы знаете, терминологию Анастасии не знаю просто, поэтому я не хочу говорить. Ну, захоронений есть очень много. Существуют же архаизмы, да, архаимы там, кстати, древние культуры. И, кстати, культура вот на территории Украины, так вот Украина, ну, это такая богатейшая житница всех этих артефактов, что... Все, что мы сейчас с вами делаем, вы просто вот, ну, мы обратно говорим о том, о чем что-то здесь было сейчас. Здесь столько этих храмов найдено ведических, столько просто, ну, вы даже не представляете. И определенные круги это все сдерживают. Назовите, пожалуйста, несколько имен ведических, санскритских, мужских, женских. Ну, вы знаете... Существует очень много имен, допустим, там, Пхима, Накула, Сахадева, Арджуна, это имена такие. Также вот есть имена, допустим, русские имена, есть, допустим, там, Муха, да, там, Зима или что-то еще, то есть такие, Весень. Есть очень много имен, но это другой раздел. В частности, имя Любовь, Владимир. Является ведическим? Нет. Ни Любовь, ни Владимир не являются ведическими именами. Есть ли в Ведах предсказанные события, аналогичные описанным в Откровении Иоанна Богослова, Апокалипсис, и насколько они совпадают, если есть? Да, кое-что совпадает. Даже есть места, которые почти, ну, как сказать, копейка в копейку совпадают. Но есть также места, которые не совпадают абсолютно. Объясните, пожалуйста, каким образом связаны женские проблемы с полубогом Варуной? Сейчас я же не могу здесь вот это. Я, так сказать, не гинеколог. Ну, это такой, как сказать, вот интимный разговор, может быть. Так не будешь сидеть об этом. Поэтому надо знать природу вашего заболевания, что, как. Это больше к юридическим докторам. Кое-что я знаю, но хочется узнать подробнее, почему именно корова священна. Потрясающе. Знаете, вот есть такой анекдот. Я вот иногда рассказываю, когда вот такие вопросы бывают. Про море. Там, знаете, да? Про море. Слышали, наверное, уже? Но как отец ребенка учит, подводит его и говорит: сынок, вот эта вода, все, что ты видишь, это море. А он так смотрит. Он говорит: ты понял? Он говорит: понял. А где оно? Он говорит: вот это все, что ты видишь, вот это много воды, это называется морем. Ты понял? Он говорит: понял. Только я не пойму, где оно? Он берет, он уже, ну, нервничает, отец, берет его за шкирку и в эту воду. Раз! Лицо. И он такой... И весь так воду вытирает. Он говорит: вот это, сынок, море. Он говорит: я понял, но где оно? Примерно за какой срок можно вылечиться с помощью мазания стоп и ладошек топленым маслом? 0,5 лет, 1 год, 2 года. Ну, такой удивительный вопрос. Это зависит от вашей степени, от вашего заболевания, от природы ваших болезней и так далее. Мажьте, вы почувствуете, только настырными будьте немножечко. Все это работает. Что делать, если у ребенка аллергии на молоко и на молочные продукты, а ребенку полгода? Ну, дождитесь, когда аллергия пройдет. К аллергологу надо сходить. В общем-то, если честно говоря, я же вам сказал, есть тест. Значит, у ребенка очень сильна природа такая негативная. Но можно постепенно ее выровнять. Скажите о промежуточном мире между материальным и духовным миром. Ну, вы знаете, это же целая тема, чтобы так вот в двух словах сказать. Да, есть промежуточный мир, называется Махешатхама. Это промежуточный мир, он также заселен живыми существами, этот промежуточный мир. Дургатхама – это наш материальный мир, Махешатхама – это вот промежуточный мир. И есть мир Вайкунтхатхама или там Вайкунтхалок – это духовный мир. Ну, чтобы рассказать об этом в двух словах, очень сложно. Объем ведической литературы примерный. В страницах? Огромный, вы знаете, огромный, конечно, потенциал. Но сейчас Сумамбоном практически переведено на многие языки. Сейчас, по-моему, насколько я помню, вот это предсказание сбывается. Более 75 языках уже переведено, то есть сливки всей ведической литературы, которую необходимо знать человеку для того, чтобы полностью изменить всю свою жизнь. Более, по-моему, 75 языков переведено сейчас, насколько я знаю. Сейчас я вам расскажу вот о таком атрибуте. Вот вы видите, наверное, у меня на шее вот висят такие бусы. Ну, если их можно назвать бусами, ну, так, наверное, в русском варианте можно так назвать. Это называется кантималы. Кантимала.